Иван Савин. Савин, настоящая фамилия Савалайнен Иван Иванович, 1899-1927, поэт-прозаик. Родился в Одессе, в семье нотариуса, происходившего из финнов. Родным языком считал русский. Детство и юность провел в городе Зенькове, Полтавской губернии, где учился в гимназии. С ученической скамьи попал на войну. Сражался против большевиков в рядах добровольческой армии. Воевал в Крыму, болел тифом, оказался в плену у красных. Четыре брата Савина пали в борьбе против большевизма. Савину удалось бежать в Петроград. Там нашел своего отца. Как финны по происхождению, легально покинули Россию, поселились в Хельсинки, 1922 год. Здесь Савин устроился на сахарную фабрику, сколачивал ящики. В свободное время писал статьи в газеты и журналы, начал печатать стихи, был очень религиозен, страстно любил Россию и считал себя русским. Единственный поэтический сборник «Ладанка», Белград, 1926 год. Он был высоко оценен современниками — Бунин, Айхенвальд, Амфитеатров и другие. Ранняя смерть лишила, без сомнения, литературу большого поэта. Публикуемые стихи взяты из книги «Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж, Нью-Йорк, 1987 год» и имеют некоторые разночтения с текстом, вошедшим в Ладанку.